«Разрешите доложить гранд-адмиралу, капитан Пиллион?» — бойко поинтересовался подошедший лейтенант Пшель. Гилот, судя по тихому чертыханию, едва не подавился собственной ответной репликой. Сколько месяцев он третировал молодого офицера, чтобы тот соответствовал букве устава? Месяца три уж точно. Сколько времени прошло после того разговора здесь же, на мостике Химеры? Меньше суток. Результат, что называется, налицо. Докладывайте, в промежутках между кашлем, произнес Гилот, отворачиваясь в сторону. Гранд-адмирал, сэр, на связи Немезида. Капитан Шнайдер просит Химеру поддержать его огнем и отрезать корабли противника от возможного отступления, отрапортовал лейтенант Шель. Нужна помощь, прокашлившись, высказался Пиллион, возвращаясь в изначальное положение справа от меня. Сэр, добавил он спустя долю секунды, выдвигайте Химеру в точку 379, произнес я, слегка подавшись вперед, что не особо понравилось дремавшей у меня на коленях Юсаламире. Животинка, одарив меня недовольным взглядом, слегка подвинулась. «Сообщите командиру Немезиды о нашем курсе и отказе в просьбе». «Есть», — ответил Пшель, быстрым шагом направляясь в сторону ям. «Сэр», — тихо произнес Пиллион, — «но в таком случае противник имеет возможность выбраться из ловушки. В этой точке Химера способна произвести идеальную высадку десанта, но не сможет блокировать отступление звездолетов противника. У фон Шнайдера в оперативном подчинении 3 звездных разрушителя, 5 средних крейсеров, 3 карелианских корвета, перечислил я. Против него, 2 звездных крейсера Монкаламари и 6 эскадрилей малых летательных аппаратов. Если он не в состоянии справиться с численно и качественно уступающим ему противником, ему не место на мостике звездного разрушителя. По крайней мере, под моими командованием. Я понял, сэр, произнес Пиллион. Несмотря на свой миролюбивый нрав, итарианцы крайне не жаловали Галактическую Империю и все, что с ней было связано. В этом их сложно обвинить. Незадолго до битвы при Явине 4 Итар попал в осаду имперского флота. Причина проста, 19 лет Палпатин игнорировал тот факт, что итарианцы являются обладателями одних из лучших сельскохозяйственных технологий, а тут спохватились, подумав, что смогут использовать их знания в военных целях. Имперский офицер угрожал уничтожением итарианских лесов, состоящих из полуразумных растений в случае несогласия с выдвинутым ультиматумом. Кризис разрешился благодаря местному жителю, итарианцу, который выторговал безопасность планеты в обмен на раскрытие итарианских секретов. После поражения при Явине имперцы повторили атаку, но ее смысл от меня ускользал, по крайней мере отсутствовали данные в имперских архивах. Но позиция итарианского сенатора в императорском дворце Новой Республики весьма прозаична. Вести войну против имперских осколков до тех пор, пока угроза со стороны имперцев перестанет быть таковой. Удивительный милитаризм со стороны столь миролюбивой расы. Что ж, договариваться с ними у меня желания нет. Агрессивная риторика ведет к агрессивным рефлексам. Моя же собственная причина для атаки Итара весьма прозаична. Новая Республика била себя пяткой в грудь, говоря, что способна защитить любого члена своего государства. Миролюбивые итарианцы находились под защитой усиленной эскадры Новой Республики. Правда, в настоящий момент те пытались отразить нападение на многочисленные базы Новой Республики в близлежащих квадрантах. Удары по другим, вроде бы незначительным базам, также имеют свои собственные цели, ведущие к финалу операции «Алый рассвет». Но в первую очередь мне необходимо понять, является ли фон Шнайдер еще одним кандидатом на повышение, и может ли он командовать боевой группой. Или же, Химере все же придется вступить в сражение, поскольку... Гранд-адмирал, сэр, торопливо произнес Пиллион, услышав доклады. Воинственный лишился генераторов-дефлекторов, противник вывел из строя один из средних крейсеров и стремится вырваться из ловушки. Десантные баржи сброшены, уточнил я. Так точно, сэр, ответил Гилот. Направить истребители на перехват? Не уничтожим, так хотя бы задержим. Не стоит мелочиться, капитан, произнес я. Химера вступает в сражение. Активируйте транспондер расплаты. Остальным кораблям флота держать систему распознавания деактивированной. Выпустить авиакрыло полностью, а затем задраить ангары бронестворками. Те бомбардировщики укомплектовать протонными торпедами. Переместите корвет из нижней полусферы в верхнюю. Увеличьте скорость звездного разрушителя до максимальной и идите на перехват обоим звездолетам противника. Сообщите капитану Шнайдеру мое неудовлетворение его действиями. Теперь его задача, не позволить противнику сбежать. Некогда главными входами на повстанческую базу «Эхо» служили две большие эркерные двери, расположенные в северном и южном концах горного хребта. Но после того, как на базе побывали штурмовики 501 Голлегиона лорда Вейдера, мало что напоминало о том, что здесь некогда имелась хорошо организованная база противника. Наблюдая за тем, как штурмовики разрезают промышленными лазерами массивные ледяные блоки, капитан Штебин оглянулся, посмотрев на большое полое пространство за своей спиной. Ангар был одним из первых сегментов базы «Эхо», построенных повстанцами для обеспечения постоянного притока ресурсов. Внешние рубежи обороны объекта некогда включали в себя траншеи для защиты периметра, стационарные средства защиты от пехоты, огневые точки для транспортных средств, ионную пушку В-150, планетарный защитник, блок планетарной связи, планетарный дефлекторный щит. Сейчас от этого мало что осталось, траншеи засыпало снегом, средства огневой поддержки уничтожены шагоходами и штурмовиками в процессе атаки на базу лордом Вейдером. Но где-то здесь, внутри толщи льда и снега, все еще оставались нетронутыми медицинское учреждение и командный центр. Штебин был знаком с кратким отчетом имперцев, обследовавших базу после того, как ее покинули повстанцы. На пике своего развития на базе размещалось 7500 разумных боевого и командного состава, 350 медицинских работников и большое количество дроидов. По прикидкам имперских следователей, в одном только ангаре могли разместиться одновременно не менее 30 средних транспортов ГР-75 и 5 полнокровных эскадрилей звездных истребителей противника, не говоря уже о многочисленных снежных спидерах и прочей технике мятежников. Нельзя отказать противнику в изобретательности, в связи с низкими температурами местности они применяли местных животных, таунтаунов для патрулирования периметра базы в период метели и прочих неблагоприятных погодных условий. Имперцы бы никогда подобным образом не действовали бы, применяли бы исключительно морозостойкую и дорогую технику, чтобы воевать с комфортом. База «Эхо». Группы штурмовиков-разведчиков уже обнаружили несколько станций наблюдения, которые повстанцы разместили по периметру базы, долговременные огневые точки для раннего оповещения главной базы. Судя по тому, что на местах большинства из них не осталось ничего, что могло быть изучено, помогли в обороне они не сильно. Гораздо больше интереса вызывала ионная пушка В-150, которая, к большому удивлению бойцов технической разведки, оказалась не просто не уничтожена или выведена из строя, но и в неплохом техническом состоянии, несмотря на годы своего нахождения в вечной мерзлоте. Конечно, придется провести значительный ремонт, но гранд-адмирал оказался прав, империя даже не потрудились выжечь за собой все, что могло быть использовано противником повторно. Ведь никто даже не подумал над тем, что так или иначе мятежники могут вернуться сюда, чтобы прибрать за собой и повторно использовать то, что сохранилось. «Капитан Штебин, сэр», — раздался голос в наушнике, принадлежащий командиру группы техников, обеспечивающих разведку бункера ионной пушки. «Есть предварительные данные относительно планетарного защитника. Слушаю», — разведчик отошел в сторону, чтобы звук работающего лазера не мешал переговорам. «Как я уже и говорил, сама пушка в условно-исправном состоянии», — продолжал командир группы технической разведки. «Системы целеуказания и сопровождения повреждены, но вести стрельбу в ручном наведении планетарный защитник в состоянии. Небольшой ремонт, и орудие будет в состоянии выполнять поставленные перед ней задачи. Это при том, что были уничтожены генераторы», — уточнил Штебин. «А вот это самое интересное, сэр», — произнес имперец на другой стороне комлинка. «Реактор, питающий ионную пушку, не поврежден». «Как это?» — нахмурился разведчик. «Согласно докладам, во время высадки 501 Голлегиона были уничтожены генераторы. Судя по всему, они отвечали непосредственно за работу дефлекторного поля», — предположил техник. «Но корабельный реактор большой мощности, который питал эту пушку, цел. Мы обнаружили следы попытки самоуничтожения орудия. Повстанцы хотели подать питание с реактора и взорвать хороший такой кусок горы. Но от избытка мощности энергопроводящие шины замкнула и диверсия не удалась. Я сделал вывод, что пушку питали избыточной мощностью, вследствие чего проводка и пришла в негодность. О чем-то подобном докладывали при использовании во время битвы за верфи Хаста с борта дракона. Конфликт систем пушки и реактора. Даже так, едва не присвистнул Штебин. Выходит, у повстанцев источником энергии служила имперская технология? Похоже на то, но не совсем. «Мои техники спустились по шахте до реактора, сэр», — произнес разведчик. «Судя по всему, это главная судовая установка, которая устанавливалась на звездных разрушителях типа Секутор или Квестер. Маркировка некоторых деталей указывает, что построили этот источник энергии довольно давно, лет 20 назад, как минимум, а то и в последние годы Старой Республики. Похоже, кто-то с большим желанием подорваться решил, что закопать такой источник энергии на глубине 1 километра в вечной мерзлоте будет хорошим решением. Но это не так, извлечь реактор возможно», — поинтересовался Штебин. «Теоретически, да», — согласился техник. «Практически. Слишком сложно. Я бы предложил разобрать установку на месте и переместить на корабль вместе с активной зоной реактора, а уже на верфи отдать технику механикам для приведения в порядок. Так и поступим», — решил Штебин. «Я пришлю к вам дополнительные группы». «Так точно, сэр». Сделав несколько распоряжений, разведчик с облегчением заметил, что проделка прохода в недра базы завершилась. Отряды штурмовиков в зимнем снаряжении быстро продвигались по коридорам, проверяя остатки базы на предмет ловушек. Судя по сыплющимся с разных концов сооружения докладам, базу явно пытались подорвать с помощью мин. Однако это привело лишь к тому, что обвалились переходы и перекрытия, но значительная часть помещения остались нетронутыми. Как и находящиеся в них содержимое, снаряжение, оборудование, стрелковое вооружение, в том числе и... «Да это прямо праздник какой-то», — мрачно улыбнулся капитан Штебин, увидев просторное помещение явно командного назначения, заполненное покрытыми снегом компьютерными панелями. Чтобы пробиться сюда, потребовалось долгие полчаса разгребать снежные завалы, но игра явно стоила свеч. «Уцелели до 90% компьютерного ядра», — сообщил через полчаса работ один из техников. «Провели сервисные работы, подключили автономный источник питания. Сэр, у нас полная база данных о противнике на момент их эвакуации с базы Эхо». «Отличная работа», — усмехнулся разведчик. «Сообщите на Химеру, поставленные Гранд-Адмиралом задачи на объекте «Ледник» выполнены». Хотя, мужчина призадумался, встретившись глазами с ближайшим командиром технической группы, произнес: «Я видел вокруг базы несколько разбитых АТАТ, исследуйте их, пока остальные работают внутри объекта. Если их возможно отремонтировать, заберем с собой, если нет, разобрать на запчасти и подорвать. Как закончим, базу заминировать. Любой, кто сунется сюда после нас, должен как следует за это заплатить. И да, сделайте так, чтобы ловушки проработали как можно дольше в здешнем климате». В известных мне событиях Гранд-Адмирал Траун применил вариант маневра, известный как Марк Сабл, для того, чтобы разгромить группировку Новой Республики во время своего информационного рейда на Абраскай. Суть этого приема, который я изучил до смешного, проста. Корабль или множество кораблей, выполняющих этот маневр, на высокой скорости приближался к вражескому звездолету. Что сейчас и делала Химера. Расстояние между тремя кораблями стремительно сокращалось до дистанции уверенного поражения. Я практически ощущал нервозность Пиллиона, который прекрасно понимал, что даже 2 звездных крейсера Мон-Каламари, пусть даже и потрепанных в бою, это весьма серьезный противник для одинокого имперского звездного разрушителя, даже 2. «Расстояние между нами и Галаном», — поинтересовался я. 80 единиц, сэр», — произнес Пиллион, получив справочную информацию из ЯМ. «Между эскадрой Беши крейсерами противника — 60 единиц, как и между нами и противником», — закончил я за него фразу. «Поддерживайте эту скорость вплоть до 40 единиц. Переместить авиакрыло в верхнюю полусферу. Кораблям под командованием капитана Шнайдера двигаться с прежней скоростью, половины от крейсерской. При достижении указанной дистанции, уменьшить скорость Химеры в половину и отработать маневровыми двигателями правого борта, поместить мой флагман против вектора движения противника». «Так точно, сэр», — произнес Пиллион. Помолчав, он поинтересовался: «Сэр, вы же не надеетесь, что противник попадется на столь хрестоматийную тактику, как Марк Сабл? Уверен в том, что они расценят наш маневр именно так же, как и вы, капитан», — произнес я. «Раз уж вы с вашим опытом решили так, то у Мон-Каламари нет и шанса распознать грядущие изменения. Вы уверены, что кораблями противника командует Мон-Каламари?» — нахмурился Пиллион. «В этой галактике не так много раз, ненависть к империи которых столь впечатляющая, что они без раздумий бросятся на превосходящие силы империи и будут сражаться до тех пор, пока не поймут полнейшую неспособность противостоять очевидным проблемам. что мы сейчас, собственно, имеем возможность наблюдать. «Да, сэр», — эхом ответил Пиллион. А меж тем сражение разворачивалось по обозначенному сценарию. Сблизившись с обоими кораблями до дистанции 60 единиц, полевая дефлекторные щиты противника из бортовой артиллерии, «Химера», резко изменив вектор своего движения, предприняла вращение, одновременно заваливаясь на правый борт так, чтобы в конечном итоге продемонстрировать противнику свое бронированное брюхо. Не сомневаюсь, что Монкаламари, тактические навыки которых принижать я никогда не собирался, как и прочих своих противников, мелко тряслись от смеха, подумав, какой идиот имперский командующий, который решил использовать изобретенный во времена войн клонов маневр, цель которого – защитить надстройку и главный ангар звездного разрушителя типа Венатор на имперском звездном разрушителе, оба ангара которого, грузовой и боевой, как раз-таки находились в днище и сейчас по идее должны были стать первыми целями для атак артиллеристов обоих кораблей. Я буквально ощущал, какое разочарование они испытали, увидев, что хоть кто-то из имперцев на звездных разрушителях вспомнил о бронированных створках, защищающих ангары. И сейчас противнику вместо легкой победы путем создания серии внутренних взрывов при поражении ангаров, оставалось лишь пытаться пробить дефлекторные щиты нижней полусферы Химеры, а после, и не такой уж хрупкий корпус, снизить мощность дефлекторов верхней полусферы и перевести высвободившуюся мощность на противоположные проекторы, распорядился я, использовать дополнительный генератор для подпитки нижней полусферы. Есть, сэр. Кажется, Пиллион понял, что сейчас днище Химеры – самое защищенное место на корабле, и в то же время – одно из самых беззащитных ввиду отсутствия там артиллерии. Что ж, кораблестроитель Рейнзион обещал решить эту проблему. Посмотрим, что у него получится. Марк Сабл позволял защитить свои авианосные группы во время атаки. Затем эти истребители строились и, прикрытые корпусом корабля, совершали фланговый маневр для атаки вражеских кораблей. Если командир противника не знает о маневре, его истребители и точечные средства обороны не смогут вовремя среагировать. Но Монкаламари об этом знают. Прекрасно знают. Наблюдая за тем, как шесть десятков звездных истребителей противника перестраиваются впереди по курсу своих звездолетов для того, чтобы отреагировать на предполагаемый фланговый удар авиагруппы Химеры, я лишь улыбнулся. «Капитан, переведите наши истребители на правый борт разрушителя так, чтобы противник их видел. Бомбардировщики и корвет разместите над рубкой, а перехватчикам сосредоточиться в носовой полусфере». «Да-да, сэр», — в голосе Пиллиона прозвучала неуверенность. Посмотрев на тактический экран с картой вооружения звездного разрушителя в углу, с удовлетворением отметил, что каждая батарея Химеры до сих пор находится в неповрежденном состоянии. «Отлично, значит, за время сближения противнику не удалось причинить нам хоть сколько-нибудь существенные повреждения». «Сэр, дистанция снижается до 30 единиц», — произнес Пиллион, затаив дыхание. «Уверен, что сейчас он задается вопросом о том, зачем демонстрировать истребителями направление атаки. Всем трем эскадрильям истребителей атаковать противника по флангу в проекции правого борта», — приказал я. «Есть. Дистанция 15 единиц». Тактический экран изменил диспозицию истребителей противника, скопом накинувшихся на те истребители Химеры с явным намерением их разорвать на части. «Начинайте вращение разрушителя носовой частью к левому звездному крейсеру, капитан», — приказал я, наблюдая за тем, как оба звездолета противника остались без прикрытия авиации. «Отлично, их пилоты еще не поняли, что к чему. Делайте это так, чтобы дюзы наших двигателей оставались в недосягаемости для артиллеристов правого звездного крейсера». «Так точно, сэр. И открывайте анфиладный огонь, капитан», — приказал я. «Максимальная мощность». Заметив, как потоки зеленой энергии обрушились на едва появившуюся носовую часть звездного крейсера Монкаламари, с удовлетворением отметил, что завод-изготовитель турболазеров, которыми укомплектованы Химера и другие звездные разрушители, очевидно, был честен. На максимальной мощности зеленые стрелы энергии в самом деле могли ненадолго пробить брешь в дефлекторах противника на малых дистанциях. И сейчас белоснежно-серый корпус звездного крейсера Монкаламари покрывался черными подпалинами, по корпусу змеились синие молнии ионных зарядов, а то и дело обшивка не выдерживала подобной интенсивности, расцветая разрывами и выворачивая в космос искореженные куски металла и оборудования. Перехватчикам нанести фланговый удар по эскадрильям противника, приказал я, видя, как образуются сверхновые на борту и крыльях звездного крейсера, попавшего под кинжальный огонь турболазеров «Химеры», карельянскому корвету провести зеркальную атаку. 24 юрких перехватчика, обогнув носовую часть разрушителя, обрушили свой огонь на попытавшихся было броситься на помощь своим терпящим бедствие соратникам с крейсера, но было уже поздно. С противоположной стороны выскользнул корвет, который огнем своих орудий мгновенно переломил ситуацию, окончательно замкнув огненный мешок для малых летательных аппаратов противника. Но моя цель состояла в другом. «Двойка» — это корабль линии, созданный для того, чтобы не просто воевать, а уничтожать космические корабли противника. Большое количество турболазеров, непрерывно терзающих вражеский корабль, это зеленый ад, который испаряет, проламывает броню и металлические перекрытия, истребляет личный состав корабля, вызывает внутренние взрывы. Ангары звездного крейсера, которые открыты для ротации и не защищены дефлекторным щитом или бронестворками, превращены в источник пожара и непрекращающихся взрывов, терзающих корабль изнутри. Левый борт и его орудия обращены в оплавленные куски металла и почерневшие окаймления пробоин, сквозь которые вырывается атмосфера звездного крейсера. «Бомбардировщикам атаковать звездный крейсер, проходящий у нас за кормой», — приказал я, сверившись с тактическим монитором и отметив, что пока мы выполняли маневр, известный как «рубка палуб», правда он выполнялся совсем иначе, а потому я и замаскировал его под выполнение классического «Марксабл», второй корабль попытался проскочить у нас под кормой. Вот только это являлось заранее заготовленной ловушкой. «Начинайте выравнивание корабля», — приказал я Пиллиону. «Придайте Химере боковое ускорение с левого борта, не прекращая обстрел цели из всех орудий». Мой флагман, постепенно принимая горизонтальное положение, подключил к обстрелу вражеского звездолета всю бортовую артиллерию левого борта, параллельно с которым оказался подвергшийся рубке палуб звездный крейсер «Мон Каламари». На последний было страшно взглянуть, учитывая, что его обращенный к Химере борт уже фактически представлял из себя оплавленный и дырявый кусок металла, больше похожий на изъеденный термитами фрагмент древесины. Этот корабль больше не представлял для нас большой угрозы. А вот второй. Отработавшие по его корме бомбардировщики не оставили после своего налета, от которого противник просто не мог отбиться ввиду отсутствия у него авиации, живого места. Казалось, будто хвост звездного крейсера просто испарился. Дюжина протонных торпед – это в самом деле страшно даже для крупного космического корабля. Глядя на то, во что превратился относительно боеспособный корабль, чья кормовая часть сейчас больше напоминала кусок пластилина, пережившего встречу с открытым пламенем, щедро сдобренным шлейфом из обломков различной степени искореженности и размеров, подумал, что экипаж Лусанки во время битвы при Тайфере сделал совершенно правильный поступок, сдавшись новой республике. Лишенный дефлекторов, неуправляемый, с поврежденными двигателями 19-километровый звездный суперразрушитель, медленно дрейфующий в зону действия планетарной гравитации под прицелом сотен пусковых установок протонных торпед. Да, в такой ситуации, если цель – спасти свою жизнь, то сдача в плен – вполне себе подходящий вариант развития событий. ХМ. А как же тогда Новая Республика предотвратила крушение Лусанки, если корабль падал на планету? Вероятнее всего воспользовались притягивающими лучами ближайших кораблей и сдвинули ее с места, подняв на высокую орбиту, где сила планетарного притяжения в разы меньше и явно недостаточная для того, чтобы сбросить корабль на поверхность Тайферы. Ведь в вакууме размеры массы объекта для придания ему ускорения не имеют большого значения. Маленькие портовые буксиры превосходно управляются с большими звездолетами при помощи всего одной-двух установок притягивающего луча. По такому же принципу действуют наши, и не только наши, эвакуационные шаттлы, доставляя поврежденные корабли назад на места базирования. Просто перетаскивают их через безвоздушное пространство из одного места в другое, как в том игровом аппарате с игрушкой. Оба корабля противника шлют сигнал бедствия и сообщают, что сдаются в плен, произнес капитан Пиллион, выслушав от лейтенанта Тшиа соответствующий доклад, сделанный шепотом на ушко. «Мы фиксируем множественные старты спасательных капсул и эвакуационных кораблей. Враждебности не проявляют. Из всех корабельных эскадрилий противника выжили всего 3 пилота на подбитых машинах. Я уже выслал за ними эвакуационные корабли. Соберите спасательные капсулы избитых пилотов. Разместите пленников на Немезиде и мертвой голове, капитан», — приказал я. «Сообщите на оба корабля, что их экипажам дается ровно 5 минут для того, чтобы покинуть свои звездолеты. В противном случае они пожалеют о своем решении остаться на борту обреченных кораблей. Разумно ли заниматься абордажем сейчас, сэр? Осторожно поинтересовался Пиллион. У нас впереди сражение с Галановской станцией. Экипажи противника на борту наших кораблей могут попытаться саботировать звездолеты или попытаться как-то нам помешать. Повернув голову, пытливым взглядом посмотрел на командира моего флагмана. У меня и в мыслях не было заниматься абордажем, капитан Пиллион. Брови сидеющего человека взлетели вверх. И сражаться со станцией типа Галаны также не собираюсь. Подведите Химеру к ближайшему звездному крейсеру и ровно через 5 минут активируйте притягивающие лучи, после чего задайте траекторию. Дослушав указания до конца, командир Химеры усмехнулся. Этот день новая республика запомнит надолго. Айтарианцы, тем более, произнес я, отзывайте с поверхности наши десантные группы. Свою задачу они там явно выполнили. В одноименной системе сектора Гитра располагается планета Эден-2. Мир, мало чем примечательный из-за ледяных пустошей, покрывающих его поверхность. И все же здесь есть разумные, поселения отчетливо виднелись на данных сканирования, на которые в настоящий момент смотрел капитан имперского звездного разрушителя повелительный Эрик Шахаши. Но его корабль прибыл сюда отнюдь не для того, чтобы сравнять с Землей места обитания местных жителей. Повелительный двигался по геостационарной орбите, ложась на боевой курс для уничтожения базы Новой Республики. В этом была его цель нахождения в звездной системе Эден. «Цель зафиксирована», — сообщил старший артиллерист. «Через 2 минуты выйдем на дистанцию уверенного поражения. Противник знает о нас», — поинтересовался Эрик, проведя большим пальцем по фотографии молодой и прекрасной женщины, закрепленной на внутренней стороне карманного хронометра. «Так точно, сэр», — ответил старший помощник. «Пока что не проявляют активности. Поднять истребители и перехватчики», — приказал он, — «обеспечить защиту повелительного. Как только выйдем на дистанцию открытия огня, активировать транспондер звездного разрушителя. Сэр, это демаскирует нас», — напомнил специалист по связи. «Это в первую очередь даст понять командованию базы Новой Республики на Эдоне-2, кто именно за ними пришел», — с мрачным удовлетворением произнес Эрик, захлопывая хронометр и убирая его в кармашек кителя. «Так точно, сэр», — последовал ответ. Эрик вглядывался в мертвецкую бледность поверхности Эдена-2, мысленно прогоняя в голове приказы гранд-адмирала Трауна. Обозначить свое присутствие во время штурма базы и позволить противнику связаться с ближайшей планетой-крепостью. Тактика стандартная для рейдов, которые проводит гранд-адмирал, но по какой причине Траун приказал ему активировать транспондер? Притом не поддельный, а настоящий. Решил сыграть на том, что базой Новой Республики на Эдоне-2 командует старый знакомый Шахаши. Надеется, что слава мясника это она заставит противника сдаться. Нет, такой вариант нерационален, поскольку повстанцы на планете предпочтут быстрее умереть, чем попасть к нему в руки. Но тогда чего добивается Траун, обозначая, что за нападением на Эден-2 стоит непосредственно сам Шахаши, а не неизвестный имперский звездный разрушитель? «Капитан, противник нас обнаружил, идентифицировал и шлет сигнал о помощи», — произнес офицер связи. Откликнулась база Новой Республики на Бринтале-4. «К нам направлены сразу 4 звездных крейсера Монкаламари и крейсер Тральщик. Какая интересная реакция», — хмыкнул Шахаши. «Сообщите об этом экипажу. Новая Республика оценила нас по достоинству. Приказ остается тем же — стереть базу с лица планеты. Фиксируем передачу с поверхности», — сообщил офицер связи. Куда они решили пожаловаться на свое обреченное положение в настоящий момент? Поморщился Эрик. «Нам, сэр», — был ответ. Правая бровь непроизвольно взмыла вверх, выражая удивление альдеранца. «В сообщениях есть закодированные послания?» «Никак нет, сэр». «Открыть канал связи с поверхностью», — приказал Эрик. «Перевести вызов на галотерминал». Спустя мгновение, слева от него возникла бело-голубая фигурка мужчины, лишенного волос на голове и одетого в форму генерала Новой Республики. «Мясник продолжает свое кровавое дело», — вместо приветствия произнес предводитель противника. «Генерал Тиртаскин», — губы Эрика непроизвольно расползлись в хищнической улыбке. «А я все гадаю, когда же человек, ответственный за кровавое побоище в императорском дворце, выползет из своей норы? Не тебе меня в чем-то упрекать, Шахаши», — изображение лица голограммы дернулось, словно схлопотало оплеуху. И качество связи здесь было совсем ни при чем. Этого человека явно задело то, что о его проделках по тотальной зачистке резиденции императора Палпатина стало известно за пределами высшего командования новой республики. «Вижу, ты до сих пор охотишься за своими соотечественниками. С поверхности взлетают две эскадрильи истребителей противника», — сообщили из левой ямы. «Крестокрылые бритвы, вышлите им на перехват три эскадрильи истребителей», — приказал Шахаши, наблюдая за тем. «Сэр, нам приступать к бомбардировке?» – негромко поинтересовался старший артиллерист. «Повремените, лейтенант», – произнес Эрик, продолжая наблюдать за голограммой своего соотечественника. Он жестом указал на деку в руках подчиненного. Тот, мгновенно сориентировавшись, передал устройство командиру. Пальцы Шахаши забегали по клавиатуре, в то время как он продолжил наблюдать за поведением своего оппонента. «Карьера сложилась не так, как следует, да, генерал?» — поинтересовался он, возвращая подчиненному деку с написанным на экране приказом. «Отошлите эскадрилью перехватчиков на дальнюю сторону Эдена-2. Начать вещание на открытом канале». Герой, штурмовавший императорский дворец, оказался на задворках галактики и сейчас, словно воспитанница института благородных девиц, просит о помощи с бывшей имперской планеты. «Я здесь, потому что таков приказ командования», — ответил генерал. «Тебе лучше сдаться, Шахаши. Времена империи позади. Обещаю, если приведешь свой звездный разрушитель в порт новой республики и сдашься, то тебе и твоему экипажу будет гарантировано помилование. Я лично добьюсь его для тебя». «Ты уже ничего не сможешь добиться, генерал», — поведал ему Эрик, с холодной яростью посмотрев в глаза Тира Таскина. «Даже в такой мелочи ты остаешься тем, кем и был, лжец». «Я сказал чистую правду, Эрик», — покачал головой генерал новой республики. «Сдайся сам и передай нам контроль над звездным разрушителем, и я, а также 200 альдеранских бойцов под моим командованием будем ходатайствовать перед правительством новой республики о вашем помиловании. Это эксклюзивное предложение. А как я слышал, имперцам нет необходимости искать себе заступников среди командования новой республики», — холодно заметил Эрик. «Можно разоружиться и получить индульгенцию за все совершенные преступления». «Зачем мне ты, генерал? За тобой слишком много грехов против народа Альдерана, Шахаши», — покачал головой генерал Таскин. «Никто не верит в то, что ты можешь образумиться и понять ошибочность пути империи. Вы ведь по сути уже проиграли. Все, что происходит сейчас, не более чем конвульсия обезглавленного тела. Твою жизнь и жизни твоего экипажа могут спасти лишь заступничество выживших альдеранцев». «Да, сит раздери, Эрик», — генерал повысил голос. «Я единственный из альдеранцев, кто вообще верит в твое искупление. Больше никто и никогда из твоих собственных земляков не будет даже пытаться заступиться за тебя перед трибуналом». «Здесь ты ошибаешься, генерал», — тихо произнес Эрик, опираясь на тростью и чувствуя, как грани драгоценного камня впиваются ему в ладонь. Он посмотрел на своих подчиненных, единственный во всем флоте экипаж, который не затронули чистки контрразведки. И вахта мостика смотрела на него, готовые поддержать его в едином порыве. «Я уже понял ошибочность пути империи. Тогда тебе нужно сдаться», — горячо произнес Тир. «Прямо сейчас, пока не поздно. Я лично поднимусь на борт твоего корабля, и мы обо всем договоримся». «Так прилетай, генерал», — улыбнулся Эрик. «Ведь ты уже в транспортном челноке, это видно по проблемам со связью. И люди твои тоже на кораблях. И, если я не ошибаюсь», — он бросил взгляд на тактический монитор, — «три корабля типа ГР-75, право, генерал. Было глупо с твоей стороны пытаться разговорить меня. Я не ищу прощения, я верен своей присяге, как и те 12 пилотов, которые через минуту откроют огонь на поражение по твоим кораблям, если вы не отключите двигатели и не ляжете в дрейф». «Что?» — взгляд генерала метнулся в стороны. «Перехватчики. Сит побери, Шахаши, но как? Мозги, генерал», — пояснил Эрик. «Они нужны, чтобы ими думать, изучать своего врага, каждого из тех, с кем можешь столкнуться. Я изучал тебя и других эльдеранских командиров, и знаю, что ты никогда бы не оставил свою базу без системы раннего предупреждения. Сразу же, как только ты решил заговорить мне зубы, я понял, что ты уже эвакуируешь базу в противоположном от вектора атаки направлении. Кажется, этому ты так старательно обучал юнцов на Альдеране. Отвлечение внимания, использовал против меня мою же стратегию», — оскалился альдеранский генерал. «Даю тебе выбор», — произнес Шахаши. «Через 10 секунд мои и твои пилоты войдут в боевое соприкосновение. Если к этому моменту они не сдадутся, то погибнут. Ты наверняка знаешь о том, насколько эффективен мой экипаж, так что иллюзий строить не нужно. Выбор за тобой, генерал, бросить своих пилотов на убой и попытаться спастись самому с грузом секретных данных с базы, или же приказать им сдаться и спасти жизни подчиненных. Хочешь лично выпустить кровь из эльдеранцев под моим командованием? Язвительно поинтересовался генерал Таскин. Шахаши, ты больной на всю голову ублюдок, единственный из всех имперцев, который выводит меня из себя. Да я лучше взорву свой корабль, чем попаду к тебе в руки. Надо же, усмехнулся Эрик. А принцесса Органа не была столь категорична в своем суждении, когда я брал на абордаж верность в системе Милагра несколько недель назад. Так это был ты, начал закипать вражеский генерал. Я, подтвердил Эрик, с минимальными потерями захватил последнюю представительницу дома Органа, имперский звездный разрушитель и 1,5 миллиарда кредиток вашего государства. Прекрасный подарок, надо сказать, и я предлагаю его тебе и твоим подчиненным, жизнекомфортный плен, вместо однозначной смерти в неравном бою, в который вас бросили чинуши новой республики, даже не позаботившиеся о том, чтобы к вашим базам помощь могла прибыть своевременно. Я тебе не сдамся, шахаши, уверенно произнес генерал Таскин, на мгновение оторвав свой взгляд от имперского офицера. Мои люди, элитные пилоты из 4-го флота, они лучшие в своем деле и будут сражаться до последнего. Мы все умрем, но не сдадимся. Эрик посмотрел на промелькнувший перед носом повелительного транспортный шаттл, устремившийся к целям на границе геостационарной орбиты. Отсюда они казались крохотными дрейфующими точками, которые держали на прицеле карельянские корветы и большая часть авиакрыла имперского звездного разрушителя. Как минимум 24 эльдеранца выбрали жизнь, генерал, улыбнулся Шахаши. Судя по всему, их твоя речь о сражении до смерти также не впечатлила, как и меня твоя попытка вернуться на Корусант, приведя пленниками меня, мой экипаж и мой звездолет. Жалкая пародия на тактику, генерал Таскин. Ты будешь гореть в аду, Шахаши, с яростью бросил альдеранский генерал. Я уже в нем горю, спокойно произнес Эрик. Каждый день своей жизни. Батарейная палуба, уничтожить базу противника. Эскадрилья перехватчиков, уничтожить двигатели и системы жизнеобесечения грузовых кораблей противника. Как только закончим с базой, заберем с собой тех, кто на борту этих повстанческих посудин переживут это время без тепла, кислорода. Надеюсь, улыбнулся он в лицо альдеранскому генералу, у тебя хватит смелости, Тир, застрелиться до того, как я доберусь до тебя и отдам на растерзание тем альдеранцам, которым ты приказал сражаться до последнего ради твоего собственного спасения. С яростным криком Тир Таскин отключил голопроектор со своей стороны. Спустя 15 минут стало понятно, что смелости у этого человека не было. Спустя сутки, после того как дознаватели выжили из него все, что он знал, вплоть до размера трусов, который носит его протеже, генерала бросили в камеру с пленными альдеранцами. К моменту возвращения на базу, капитан повелительного получил 24 рапорта с просьбой о зачислении их в экипаж его звездного разрушителя на правах пилотов. В качестве цены за положительный исход рассмотрения этого прошения, альдеранские пилоты прилагали внушительный объем информации относительно ситуации в вооруженных силах Новой Республики. Читая эти документы, Эрик Шахаши не смог сдержать улыбки. Гранд-адмирал Траун в самом деле использовал его репутацию мясника Атана, но не так, как он думал о этом изначально. Флагманом 4-го флота вооруженных сил Новой Республики командовал бывший имперский военачальник, протеже генерала Тира Таскина и его близкий друг. Траун ловил крупную рыбку на живца. Прикинув варианты, Эрик решил, что в сложившихся обстоятельствах у него есть дополнительная просьба к гранд-адмиралу Трауну. Откинувшись на спинку кресла в своей каюте, некоторое время я сидел, закрыв глаза, полностью погрузившись в раскаты музыки Мон Каламари. Тяжелая, словно накатывающие волны цунами, мелодичная, подобно легкой ряби на воде, она словно гипнотизировала, позволяя наслаждаться и восхищаться своей красотой. Как-то в прошлом довелось попасть на концерт органной музыки. Первый опыт, честно сказать, был не из лучших. А вот после второго раза, что называется, втянулся. С музыкой Мон Каламари все ровно то же самое. Нужно просто принять ее такой, какая она есть. Итак, первый этап операции «Алый рассвет» завершен. База Новой Республики на планете Баскарн уничтожена. Ионная пушка В-150 «Планетарный защитник» захвачена. Как и пленные, как и возможная необходимая информация из носителей информации. И это же отвлекло часть сил Ситера. Военный склад на планетоиде РЗ-76-113-23, захваченные его имущество, а также 11 кораблей, в моем распоряжении. Также отработана тактика по нивелированию разрушительного воздействия на атакующий флот орудий противокосмической обороны в малом количестве. Выяснено, кому эта база принадлежит, и где его искать. А следовательно, я на шаг ближе к обретению заветного корабля мира. Кроме того, меня очень сильно заинтересовало наличие на этом складе шагающих самоходных установок с плазменными излучателями и огромными реакторами. Помнится, в конце «Войн клонов» Энакин Скайуэкер нашел таким самоходкам весьма интересное применение на кораблях флота. Так ведь если схема рабочая, необходимое оборудование имеется, то почему бы не попробовать ее повторить? Тем более, что для нескольких откламаторов я уже придумал роли гораздо более интересные, чем продолжать оставаться всего лишь ударными десантными кораблями. Проведены боевые испытания «Крестоносца-2», и его характеристики мне нравятся. Несмотря на то, что этот корабль создан без добавления бискоров в состав сплава брони, но работа лазерных турелей точечной обороны, перехватывающей ракеты и протонные торпеды, это однозначно плюс мандаларским оружейникам. Уничтожена учебная база спецназа Новой Республики на планете Ксифт. Пусть она не единственная, где противника обучают захвату имперских звездных разрушителей, это не так уж и важно. Захвачена республиканская техника, коммуникационное оборудование и штабной компьютер с базы Круг Далгера, а также противоистребительная ракетная установка Мерсон МХ-10 и двойная лазерная пушка Мерсон ТХ-2020. Оружие, вне всякого сомнения, нам пригодится, причем даже очень, как и захваченные в целости крестокрылы. Но больше всего меня интересует возможность подключения к военной тактической сети Новой Республики. И пусть это сработает всего один раз, этот случай Новая Республика не забудет. Необходимо только, чтобы Мара Джейд выполнила свою часть миссии и доставила мне нужного разумного, на которого, опять же, имеются собственные планы. Принц-адмирал Дилак Кринниль лишен вооружения, необходимого ему для восстановления крейсеров Монкаламари, которые я для него добыл. Это позволяет мне вооружить собственные звездолеты и иметь необходимый запас вооружения, совершенно бесплатно, и при этом усилить напряжение между Кринилем и Новой Республикой. Утка с агентами Исанни Айсард позволяет мне начать охотиться за ней, используя то немногое послезнание, которое я еще в состоянии проявить. Учитывая доклады из Императорского дворца о весьма красноречивой кончине генерала Яна Додонны, не приходится даже сомневаться, что либо клон Снежной Королевы, либо она лично, вступили в игру. Именно поэтому в каждом экипаже звездолета вскоре появятся дополнительные сотрудники безопасности, в задаче которых и будет наблюдать за тем, есть ли на самом деле ее агенты в моем флоте или нет. Установление торговых отношений с Агамаром. Что ж, я не солгал Пиллиону, мне в самом деле нужны от них продукты питания и посевной материал. Уходя в подполье, надо думать о том, чем ты намерен питаться сам и чем кормить своих людей, а также о том, как получить доступ к джедайским реликвиям на планете раньше, чем туда доберется господин Скайуэкер. Захват ионной пушки и реактора звездного разрушителя на Хоте вкупе с двумя другими обнаруженными орудиями того же типа, дает мне возможность переоборудовать минимум один имеющийся у меня новый венатор по проекту «Солнечный ожог». Впрочем, я уверен, что прикупить несколько дополнительных реакторов солнечной ионизации на верфях Билбринджи или черном рынке не будет большой проблемой. А вот заполучить сразу 4 звездных разрушителя, одного залпа главного калибра которых достаточно для того, чтобы вывести из строя звездный разрушитель или орбитальную защитную станцию. Да, трата денег стоит такого. А еще я изъял всю информацию с планеты и разжился парой поврежденных шагоходов. И теперь, когда или если в галактике появится орден последователей Марки Рагнаса, на Хоте им ровным счетом ничего не светит. Как и на Вджуне, Эрик Шахаши не просто решил вопрос с аванпостом противника на Эдоне-2, но и без лишних телодвижений получил подтверждение того, что Новая Республика расположила на Бринтале-4 свою военную базу. Бонусом идет то, что теперь ненависть сородичей Кальдеранцу достигла невероятных высот, что играет немаловажную роль в реализации последующих этапов операции «Алый рассвет». Флот и разведка провели несколько десятков операций в различных концах галактики. Теперь у меня есть необходимое количество республиканских звездных истребителей для того, чтобы укомплектовать авиакрылья на трофейных звездных разрушителях, необходимых для провокаций против компании, производящей технику серии ТИ для Империи и Новой Республики. Коли приходится разыгрывать спектакль, то делать нужно все так, чтобы зрители поверили в то, что происходит на сцене. Ведь поверил же принц-адмирал, что на его караван напали мятежники из Новой Республики. А они поверят в то, что он атаковал Итар. Щелкнув пальцами несколько переключателей на своем столе, я подключил к работе развешанные по всей комнате мониторы, превратив свои апартаменты в копию мостика Химеры. Взглянул на то, как разогнанные двумя звездными разрушителями два искореженных остово-звездных крейсеров Мон Каламари на огромной скорости, если наблюдать картину с поверхности планеты, несутся сквозь вакуум, обстреливаемые орудиями станции Галаны, отчаянно борющиеся за свое существование. Непрерывно обстреливая первый корабль из турболазеров и протонных торпед, канониры станции смогли уничтожить беззащитный корабль, обладающий лишь дефлекторным полем и куцым корпусом, только тогда, когда расстояние между ними сократилось до 25 единиц. 50 единиц корабль спокойно прошел по прямой, не реагируя на непрерывные обстрелы и сохраняя относительную боеспособность. И в тот самый момент времени, когда канониры противника облегченно выдохнули, наблюдая за огненным облаком, украшенным мириадами обломков, сквозь останки первого звездного крейсера, пронесся другой. Инерция в космосе – злая штука, особенно когда твой разум не приспособлен к тому, что огромный корабль может быть использован в качестве брандера и запущен при помощи тактики «разогнался и отпустил» одними лишь притягивающими лучами имперского звездного разрушителя. Я наблюдал за тем, как второй звездный крейсер противника проломил вспыхнувшие алым дефлекторы орбитальной защитной станции, после чего корпуса двух космических гигантов столкнулись друг с другом. На орбите Итара возникло миниатюрное Солнце. Интенсивность его свечения падала, а мириады обломков сыпались на поверхность планеты. Горящие куски брони и строительных коммуникаций, превращаясь в поток искусственных метеоритов, падали на континенты планеты, уничтожая полуразумные леса и скрывая от тех, кто будет в дальнейшем расследовать нападение принца-адмирала Кринеля на планету мирных итарианцев, тот факт, что имперские штурмовики выкопали здесь целый лес, который доставили на борт заполненного агамарским зерном и плодящимися как кролики животными имперского звездного разрушителя с поддельным сигналом транспондера. Зачем мне деревья Баффар? Во-первых, они очень красивые. Во-вторых, пыльца этих деревьев в период войны с Южань Вонгами разлагала органическую броню противника. Пришельцы из-за границ галактики уничтожили Итар сразу, как только узнали об этом, и его бесценные деревья оказались утрачены. Новая Республика всеми силами пыталась воссоздать пыльцу деревьев Баффар в период войны с Южань Вонгами, но так и не смогла добиться успеха за все годы противостояния. Что ж, одно дело, военная наука в период беспощадной войны, второе, 15 лет подготовки к предстоящему кровопролитию, да и к тому же, Итар является одной из важнейших планет на пути Южань-Вонгов. Значит, свойства пыльцы будут однозначно известны противнику, и планета подвергнется бомбардировке. Думаю, итарианцы будут благодарны тому, кто передаст им в дар в будущем образцы столь дорогих для них деревьев. Наблюдая за тем, как разгораются пожары на поверхности материков, где нет ни единой разумной жизни, я отдал приказ отходить. Через некоторое время на орбиту будут возвращаться корабли Новой Республики, бросившиеся на защиту атакованных баз. Их командирам предстоит выдержать поток критики от местного населения. Если я правильно изучил итарианскую психологию, то винить в произошедшем с их планетой они будут вовсе не того, кто это злодеяние совершил, а того, кто это допустил. Выйдет Итар из состава Новой Республики, положив начало параду суверенитетов или нет, мне по большому факту не важно. Я точно знаю, что правительство Новой Республики будет концентрировать все свое внимание на решении проблем Итара и расшаркивания перед другими атакованными планетами, лебезя перед ними и обещая надежную защиту от всех врагов, утверждая, что такого никогда не повторится. Они долго будут объяснять, что Итар стал целью бомбардировки обломками из-за коварства имперцев и сильного характера местных жителей. Единственный разумный во всей военной машине Новой Республики, который мог понять, что атака на Итар и организация пожаров, не более чем отвлекающий маневр, сейчас находился в республиканской тюрьме строго режима по подозрению в государственной измене. Ничего личного, адмирал Акбар, казнить вас не успеют, а вот вмешиваться в мои планы – внешне выглядящие как зачистка галактики перед приходом Палпатина, вам явно не стоит. Отдохните, поразмышляйте, надумайте новых планов. Впереди у вас беспокойные годы. Глава 5. Манипуляции. Появление внеочередной Прады обеспечено набором 600 лайков к произведению. Спасибо каждому за выражение своего отношения к моему творчеству. На всякий случай напомню, больше лайков чаще Прада. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 5 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 5 сутки после великой ресинхронизации. Планета Барели располагалась в одноименной звездной системе, в одноименном секторе. И если бы на имперской тактической астрокарте квадрант Н14, к которому относилась планета, был также назван Барели, то стоило бы признать, что у местного населения имеются проблемы с фантазией, точно такие же, как и с вариантами цвета волос. Куда ни глянь, у всех они голубые, без оттенков, без переливов, просто голубые. И от этого становилось совсем немного, самую капельку тошно и головокружительно. Словно ты превратился во фрукт, который попал в коктейль голубого цвета и единственный, кто отличается от остальных. Поэтому, чтобы избежать ненужных взглядов и опознания, приходилось прикрывать свои волосы капюшоном, на манер одной из человеческих религий, блуждающих по региону экспансии, где, собственно, и обосновалась давным-давно планета Барали. И религии эти кочевали от планеты к планете вдоль Хайдианского пути, где-то находили себе новых последователей, где-то же местные правительства высылали нежелательных гостей. Реакция всегда разная. На Барали же всем было плевать до различных религий, местные ходили в кочующие храмы, восторженно смотрели и слушали, а после этого массово принимали новую религию. И так до появления новых проповедников, когда круг сумасбродства повторялся вновь. В конце концов миссионеры решили не тратить время и ресурсы на наивных Барали и предпочли облетать планету 10-й дорогой. Когда-то этот мир без хоть каких-то возражений вступил в состав Старой Республики. Затем принял предложение о слиянии с Конфедерацией независимых систем, а после высадки на поверхность уже имперских штурмовиков, местное правительство подумало о том, что на самом-то деле неплохо было бы в очередной раз переметнуться к более авторитетному правительству. Причина, по которой Барали до сих пор не вошла в состав новой республики, оставалась для многих загадкой. Уж насколько все соседи по сектору привыкли к переобуванию мягкосердечным, наивным и рассеянным Барали, что не сомневались в их очередном подстраивании под сильную руку, которая сейчас, к слову, была за новыми хозяевами Карусанта. Нужная ей кантина, небольшое, приветливое, практически семейное местечко вдали от оживленной центральной улицы. Все, как любила цель, посетителей в кантине было немного, и отыскать среди голубоволосых Барали нужного человека не составило труда. Он сидел спиной ко входу и что-то с интересом изучал на экране персональной и хорошо модифицированной деки. Один. Ни малейшего намека на прикрытие или тревожной кнопки. Для удостоверения в этом потребовалось несколько раз прочесать квартал, так или иначе провоцируя возможных наблюдателей, но никто не клюнул на приманку. Создавалось впечатление, что можно было со спокойной совестью взобраться на крышу соседнего здания, собрать снайперскую винтовку на виду у всех, после чего выпустить малышу мозги и преспокойно уйти. В прежние времена гения шифрования и криптографии организации Теланакарди никогда бы не оставили в одиночестве. Закариш Гент вздрогнул, едва не вскрикнул и чуть было не ударил свой голубоволосой головой в лицо гостю, когда его деликатно похлопали по плечу. Пришлось среагировать и слегка толкнуть светлую, во всех смыслах, головеху подальше. «Ты как всегда беспечен, Гент», — произнесла гостья, усаживаясь за столик напротив и выжидающе посмотрев на ледоруба. «Закрыл бы рот, а то я вижу твой завтрак, Мара», — вытаращив глаза прошептал ледоруб. «Как, откуда? Думаю, тебе этот коктейль уже не нужен», демонстративно проигнорировала рыжеволосая красотка посыпавшиеся на нее вопросы, подхватив давно уже осевший молочный напиток и сделав из него пару глотков. «Дрянь, когда-то я тебе уже советовала питаться нормально. Судя по меню, здесь кормят не отбросами, и цену ломит приличную», — пробормотал ледоруб, возвращаясь на свое сиденье. «Ох, Мара, знала бы ты, как я рад, что ты жива. Знал бы ты, как я хочу тебе надрать уши за то, что ты копаешься по имперским базам данных», с обворожительной улыбкой произнесла рука Трауна. Голубоволосый паренек залился румянцем. «Прости, я, Карди сказал, что после встречи с гранд-адмиралом на мир Криты перешла на сторону империи, и что ты всегда была имперской шпионкой. Закариш Гент, коготь, как и всегда, играет с информацией в свою пользу, вздохнула девушка, откидываясь на спинку удобного диванчика и разглядывая одного из лучших, а скорее всего, лучшего, из компьютерных взломщиков, которых знала галактика. Думаю, ты многое почерпнул в имперских файлах, не так ли? До того, как тебя зачислили в качестве лейтенанта на имперский флот, а тебе вообще никакой информации не было, поведал ей молодой парень с детским лицом. Я искал после Миркра по приказу Карди, и ничего не нашел. Приятно, когда твоя жизнь принадлежит только тебе, не так ли, Гент? С улыбкой поинтересовалась Джейд. Ну, парнишка бросил взгляд на свою деку, к которой явно прицеплен модуль дальней связи и шифровальный блок. Несомненно, парнишка раскалывает лед, и она даже догадывалась, чей и по чьему заказу. Не могу не согласиться, Мара, но как ты выжила? В имперских отчетах о тебе сказано, что ты умерла из-за анафилактического шока из-за аллергии на бакту. Гент улыбнулась Джейд. Я всегда поражалась тому, с какой легковерностью ты можешь относиться ко всему, что написано в официальных документах. При том, что колешь лед уже немалое количество времени. Так ты живая? С подозрением поинтересовался компьютерный взломщик. Если я дам тебе сейчас по лбу, тебе будет больно, с привычным ей едким сарказмом произнесла Джейд. Юноша пугливо прикрыл татуированный лоб руками. Не надо, произнес он, взглянув на нее умоляющим взглядом. Я это рад, что ты жива, а я рада, что у тебя хватило мозгов не распространяться о том, что ты нашел в имперских файлах, улыбнулась Мара. Или я не права? Взломщик облизнул губы, озираясь. Значит, не права. Мальчишку она хорошо знает. Кто? Поинтересовалась она. Мазик, назвал имя своего нанимателя ледоруб. Он хороший деловой партнер организации Карди, закончила за него рыжеволосая бестия. Спасибо, но я это знаю. Что именно ты ему успел сообщить? Ну, замялся парень. Ты же знаешь, что я не могу раскрыть. Мой бластер смотрит тебе прямо в живот. На лбу голубого лосого юноши появилась испарина. Он всегда был невнимателен к мелочам, так что наверняка только сейчас, после того, как она обозначила угрозу, заметил, что ее правая рука скрыта под столом. Давай не будем превращать дружескую встречу в перестрелку, у меня есть прикрытие, попробовал храбриться паренек. Гент, ты же знаешь, что я не люблю обижаться на друзей, с улыбкой произнесла ему Мара. Но еще больше не люблю, когда меня принимают за дуру. Кардевод держал меня в таком качестве, и где он сейчас? Где? Пытливо поинтересовался паренек. Неужели об этом не сказано в имперских базах данных, в которых ты в настоящий момент роишься? Поинтересовалась Мара. Ни слова, захлопал глазами этот большой ребенок. Я искал, Мазик очень хочет знать, что произошло при Ругасе. Какое несчастье, что не все имперцы работают с базами данных постоянно, не правда ли? Поинтересовалась Мара. А-а-а. Протянул паренек. Вот как ты меня нашла. У моего нанимателя тоже есть пара хороших взломщиков в шифровальном отделе, туманно объяснила Джейд. Но я тебя слишком хорошо знаю, мой друг, чтобы не понять, после распада организации Карди, ты явно полетишь домой и будешь работать удаленно. Много платит Мазик за имперские секреты, поменьше Карди, признался Гент. Это потому, что он экономит средства, надеясь взять организацию Когтя под свой контроль, объяснила Мара. Потому и нанял тебя, чтобы ты разузнал судьбу своего бывшего шефа. Боится, что если тот жив и как всегда выкрутится из ситуации, то будет очень и очень зол. Это Карди умеет, помрачнел лицом Гент. Мара, что? Вздернула бровь красавица. А ты меня убьешь? Дрогнувшим голосом поинтересовался паренек. Зачем мне это делать без должной на то причины? Поинтересовалась она. Ну ты же работаешь на империю, снова облизнул пересохшие губы парнишка. А я вот уже как пару дней копаюсь в ваших файлах, секреты ваши узнаю. Много узнал? Поинтересовалась та с улыбкой. Да не особо, признался Гент. Только то, что отдельная оперативная группа имперцев в самом деле существует и базируется где-то в новых территориях. Всего-то, в голосе Мары появилось недовольство. А чего не решился прошерстить базы данных имперских осколков? Страшновато, признался тот. Я пробовал как-то по просьбе Карди влезть в систему Егемалы. Еле ноги унесли от звездного разрушителя, который свалился нам на голову. Вот как, хмыкнула Джейд. Карди хотел влезть в архивы у Бектората, ты всегда все знаешь, да, погрустнел Гент. «Держу руку на пульсе», — ответила ему Джейд. «Ну, что мы будем делать, дорогой Гент? Разойдемся», — с наивной улыбкой предложил ледоруб. «Я скажу Маззику, что ничего не нашел и больше работать на него не буду, а ты не станешь в меня стрелять. Ты сам-то веришь в то, что метящий на место Карди Маззик оставит в покое специалиста твоего уровня, который играючи в 12 лет взломал имперский шифровальный код Илка, с помощью которого происходил обмен между имперским центром и строительной площадкой первой звезды смерти», — поинтересовалась Мара. «Ну он же не может меня заставить», — надулся Гент. «Карди никогда». «Маззик не Карди», — холодно заметила Мара, — «и любой другой его бывший союзник отнюдь не обладает деликатностью и умением словесно убеждать делать то, что он хочет, как коготь». «Ну, тогда я просто улечу куда подальше», — произнес мальчишка, отключая дополнительные модули от своего портативного компьютера. «Гент, дружок», — в голосе Мары Джейд звучал змеиный шепот, — «я тебе по секрету скажу, что в галактике назревают такие события, от которых невозможно убежать, если обладаешь такими знаниями и умениями, как ты. Конечно, если не находишься на одной из сторон, которая в состоянии тебя защитить.